Верующие, после заповеди блаженства сразу идет речь о том, что верующие, вы соль земли. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 13 стиха. Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Разве выбросить ее вон на попрание людям? И вот давайте по-еврейски снизу вверх пойдем. Если потеряет силу, ну, в древние времена соль не была такой рафинированной, очищенной, как сейчас. В ней были примеси, поэтому соль засыпали в тканевый мешочек, и этим мешочком прямо, значит, в пищу опускали и таким образом солили. Она, чистая соль, вымывалась водой, а, соответственно, примеси оставались в мешочке. Ну и в итоге, когда уже чистая соль вымылась, оставалась одна примесь в этом мешочке, и ее выбрасывали. На попрание людям. Она уже ни к чему не годна. Ну, мусор куда? Ну, значит, на дорогу. Выбрасывали на дорогу. Но вот интересно, что с верующими людьми тоже часто так происходит. Когда он перестает быть солью. Что такое соль? Ну, любое, вообще, человеческому организму соль нужна. И поэтому пищу солят. И даже животным нужно. Кто разводил животных, знает, что коровам, лошадям солончаки такие, куски соли бросали, и они эпизодически лизали эту соль. Там такой кусок валялся где-нибудь в углу, и вот коровы или лошадь там подходили, лизали их. Соль дает, во-первых, вкус пищи, а во-вторых, она ее дезинфицирует, эту пищу. Ну, соленая рыба, соленое сало, почему не пропадает, да? Если мы хотим что-то сохранить и нет холодильника, ну, соль – это универсальное средство, правда? Так вот сказано, соль, вы соль, а кто является солью? Выше перечислены 8 заповедей блаженства. Блаженны нищие духом, то есть тот человек, который сознает свою зависимость от Бога, который нуждается в Боге, понимает, что он нуждается в Боге. Следующие – блаженны кроткие, то есть не гордые, а те, кто смирен перед Богом, тот счастливым будет. Блаженны алчащие и жаждущие правды, то есть тот, кто ищет истину, не согласен жить во лжи, лгать и руководствоваться ложью, а хочет действительно понять, где правда. Вот это меня, кстати, заставило искать Бога. Ну а где же правда-то на земле? Смысл жизни-то в чем? Блаженны милостивые, то есть милостивый – это тот, кто готов помиловать кого-то, снизойти к кому-нибудь другому. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. То есть блажен, человек счастлив тот, кто может иметь это свободное сердце, очищенное от нечистого. Как родиться чистый, да? То есть все люди грешные, но вот счастлив тот, кого Бог очистил. Дальше блаженны миротворцы, ибо они наречены сынами Божьими. Счастлив тот человек, кто несет примирение с Богом другим людям. Тот, кто сам примирился с Богом и другим людям несет примирение с Богом. Вот этот человек счастлив. И дальше сказано, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Ну, счастлив человек тот, которого грешное общество отвергает, значит, он не такой. Если вас грешное общество не отвергает, вы свои для этого общества, значит, вы не блаженны. Ну, сказано, тот дух, который вас, да, отличается от того, дух духу противится, и поэтому, если вы, вас восприемлет это общество, вот вы там свой родной, значит, вы чужой для Бога. Если вы свой для Бога, значит, вы чужой для общества. Вот почему сказано, изгнанные. Ну, общество отторгает. Не такого, как оно есть. Да? А дальше сказано, вы соль земли. То есть духовным вкусом земли является верующий человек. С одной стороны, он является духовным вкусом этой земли, с другой стороны, он еще и предотвращает разложение этого общества. Ну вот любопытно, вот при верующем, если он сидит за столом, там не напьешься сильно. Поперек горла. Он сидит, а стоит поперек горла, да? Ну вот кто давно верующий, если работает на светской работе или работал, невольно, он может вообще ничего не говорить, он просто будет молчать и кушать. Там на корпоративе или как раз в советское время ведь все праздники на работе же отмечались, правда? Ну вот он освещающий действует, да? Так вот, смотрите, Слово Божие так говорит. Неверующий муж освящается женой верующую. Неверующая жена освящается мужем верующим. Освящается это, то есть верующий человек, он всегда влияет на неверующего. Он может противиться, он может пока не понимать, он может это не осознавать, но вот это действие Бога все равно происходит. Точно так же и мы, когда мы находимся в своих семьях, в своих домах, среди соседей. Как у меня сосед как-то не выдержал, слушай, говорит, ну вот я фин, ну, национальность у него фин, а ты литовец, вот я матом ругаюсь, а ты нет, вот почему? Вроде бы близкие там народы, да? Ну почему? Мы влияем. И при мне он никогда матом не ругается, даже если он подвыпивший. Почему так происходит? Потому что это духовное воздействие. Но если верующий теряет эту свою духовную силу, от него пользы никакой. Он тогда становится как, знаете, как песок пустой на дороге, которого сатана попирает, и все. Ну, в наше время на дороге в свое время очень много соли сыпали, чтобы хотя бы она снег там разъедала, да? Но эта соль, она же не только снег разъедает, она и обувь разъедает, она и траву уничтожает, и машина ржавеет. Уже даже на дорогах отказываются от соли. А что нам надо делать, чтобы не потерять эту силу? Христос говорит, я лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, я в нем, тот принесет много плода. Ну, у меня такой вопрос. Мы иногда чувствуем себя бессильными, вот у нас нет силы, как тот песок, который уже на дороге валяется. Да? А почему это происходит? Христос говорит, я лоза, кто пребывает во мне, я в нем, тот принесет много плода. Духовный плод, духовные плоды. А где эта лоза? Вот где за нее можно уцепиться? Вот она, да? Помните? Вот она. Христос в этой книге есть? Есть. Если я читаю эту книгу, я питаюсь от Христа? Да. А если я молюсь, я питаюсь от Христа, тому Христу, который здесь, не своему выдуманному, а тот, который здесь, тогда я тоже питаюсь. А если я на богослужение пришел, третья позиция, там, где Христа проповедуют, Христа распятого ради грехов наших, я питаюсь? Питаюсь. А если я нахожусь в библейской группе, где сказано, двое и трое собраны во имя мое, вот наши сестры сейчас соберутся на молитвенную группу там, они будут питаться? Ну, они там еще и... Но они будут питаться. И от Христа, да? А если я участвую в служении, я питаюсь от Христа, если я другим служу, Богу и людям? Я укрепляюсь через это, да? Если я исполняю заповедь, идите и научите, правда? Вот как я крепко держу эту книгу всеми пятью пальцами, вот тогда я питаюсь. Если я начинаю хоть что-либо отпускать, перестал сам служить. Перестал участвовать в библейской группе. Перестал посещать богослужения. Перестал молиться уже не держится. Даже если ты перестаешь молиться, уже на чтении ты не удержишься. Или если ты еще читаешь, но перестал молиться. Вы видите, да? Вот она, эта лоза. Вот она где. Вот как мы теряем силу. 100%. Вот люди говорят, иногда говорят. Интересная мысль такая. Иногда люди говорят, у человека нервный срыв. Слышали, что такое нервный срыв? Оказывается, нервного срыва не существует. Существует разочарование человека в цели жизни, к которой он стремился. Понимаете, да? Если у него ложная цель была, и он в ней разочаровался, вот тогда у него срыв, истерика, все что угодно будет. Если у него здравая цель была в жизни, то есть он, это в отношении верующего я имею в виду, если никогда мы с вами не становимся абсолютно бессильными, если мы вот так держимся за Христа, держимся вот за эту книгу, за того Христа, который в этой книге. Все наши проблемы от того, что мы начинаем ее терять, выпускать из рук. Вот тогда постепенно, как дерево, у которого ветка отломана, она еще, листья зеленые, но она уже, эта ветка умирает. И чем дольше она отломана, чем дальше эта книга от тебя находится, с Христом, который здесь, тем ты слабеешь, слабеешь, слабеешь, слабеешь. И если вовремя не привить, можешь совсем духовно умереть. А вот смотрите, дальше сказано. Вы соль земли, а в истории вообще человечества это как-то проявлялось? Смотрите, как в самом начале Авраам, про Авраама пишется. К Аврааму пришли, Бог послал двух ангелов, которые шли в Содом и Гоморру. Помните эту ситуацию, да? Это книга, первая книга Моисеева, Бытие, 19 глава. И вот давайте, у нас время есть, сейчас почитаем этот отрывок. Даже 18 глава с 20 стиха. «И сказал Господь». 18, Бытие, 18 глава, с 20 стиха. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел весьма. Сойду, посмотрю, точно ли они поступают, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же ее стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал». Авраам знал, что в этом Содоме и Гоморре происходит. Это был развратный город. «И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» У Авраама племянник в Содоме жил. «Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем?» Ну, сколько населения в этих городах было, неизвестно, нигде не написано. Ну, в наше время, допустим, в России город там начинают считать населенный пункт, где, по-моему, больше 15 тысяч человек. Авраам говорит, ну, хотя бы 50 праведников, если будет, неужели ты истребишь? Но может быть ты, 50 праведник, неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Видите, Авраам знал, что Бог может целый город пощадить ради небольшого количества праведников. Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли несправедливо? Господь сказал, если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. О, как интересно. О, как интересно. Представьте, если там хотя бы группа верующих есть, целый город будет помилован. Я сейчас, Бог благословил без всякого моего намерения, был в Германии. Своих друзей, знакомых. У тех немцев, с которыми в Казахстане вырос. И вот вспоминали, вот представьте себе, там есть городок Сарань от Караганды, она находится 12 километров. Люди пешком ходили на богослужение через степь напрямую, потому что по дороге гораздо дальше было. Причем иногда с ребенком. По очереди несли ребенка. Леша. 12 километров туда пешком, 12 километров обратно. Но вообще ребенка, у меня сейчас у самого внучка уже там 12 килограмм. Там, знаете, есть что нести, я вам скажу. Есть что держать. Так вот, построили в 60-м году церковь, ну, молитвенный дом. Кто-то из местных взбунтовался, написали в городскую власть и обратили, что детского сада нет, а баптисты себе молельный дом построили. У них его отняли. Сделали детским садом. В итоге просили еще землю. Ну дайте хотя бы землю еще один построить. Дали за кладбищем на конце города, как обычно это делали. Так один из верующих свой дом, хороший дом, который построил в центре города, отдал церкви, а сам пошел за кладбище и там себе какую-то халупу построил. Я вот все время удивлялся и смотрел на этих немцев. Вот это менониты. Ну, это менониты, это такие же протестанты, как лютеране. Ну, и как баптисты. Собственно, вероучение одно и то же. Я вот удивлялся, как вот Бог же давал эти силы терпения. И сейчас они в Германии приехали вот как эти. Народ развращен, Европа развращена. И Бог теперь тех же самых немцев, которые освящающие действовали в Казахстане, теперь отправил туда, и они там составляют петиции против гендерного воспитания в школах, они там выступают против моего приятеля, пресвитера церкви, уволили с работы за то, что он петицию подал в правительство против, значит, закона о узаконивании гомосексуализма в Германии. Ну, просто на работе собрал подписи, его через 2 месяца уволили. Ну, вот так вот. Но интересно, вот народ развращен, а у них дом молитвы и такая большая надпись, как у нас висит, «Время искать Господа». Да? Вот как они действуют? Являются они солью? Конечно. У них большие семьи, у них там куча детей, не куча собак с собой водят, а куча детей с собой возят, понимаете? Вот видно, что я раньше думал, бедные, чего же они там поехали, они погибнут с этой Германии, с этой Европы, потому что в деревнях уже кое-где мечети строятся. В немецких деревнях не мечети строятся, ну вообще какой-то нонсенс. И вот эти вот наши мигранты сейчас вернулись, и они там, где выполняют вот эту роль 50 человек. Смотрите, как дальше написано. Авраам же сказал в ответ, вот я решил, говорит владыке, я прах и пепел, может быть, до 50 праведников не достанет 5. Вот наш друг, еврей, да? Неужели с недостатка 5 ты истребишь весь город? Он сказал, не истреблю, если там 45, если найду там 45 праведников. Авраам продолжал говорить с ними и сказал, может быть, найдется там 40, он же сказал, не сделают того ради 40. И сказал Авраам, да не погневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. И сказал, не сделаю, если найдется там и 30. И Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал, не истреблю ради 20. Смотрите, какой долготерпеливый Господь, да? Ну, Авраам мне нравится, молодец, наш человек, да? Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, и возвратился Авраам в место свое. Но на самом деле там и 5 не нашлось. Там и 5 не нашлось. Мы сейчас читаем дальше. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел, встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: „Государи мои, зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой“. Но они сказали: „Нет, мы ночуем на улице“». Вот Авраам, Лот, чем он уникален? Он жил по законам праведника. Праведник должен был пришельца пустить в дом, он не должен был оставлять его на улице. И хозяин дома нес ответственность за судьбу того человека, который находится под его домом. Здесь ничто не сказано про веру, обратите внимание, Лота, но поведение говорит о том, кто он является. Он же сильно упрашивал, он племянник как раз Авраама, он сильно упрашивал их, и они пошли к нему, и пришли в дом его, и сделал им угощение, испек пресные хлеба, они ели. Еще ли не легли спать, как городские жители содомляне, от молодого до старого. Весь народ со всех концов города окружили дом, вызвали Лота и говорили ему: „Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их, мы изнасилуем их“. Весь город собрался от молодого до старого к Лоту, чтобы изнасиловать вот этих двух прохожих. Вот это вот состояние жителей города того. Лот вошел к ним ко входу, Лот вышел к ним и запер за собой дверь и сказал: „Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что угодно, только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего“. Вот представьте себе, да, переживания Лота. Лот четко и прекрасно понимал, он не может выдать этих прохожих, потому что это закон праведников. Он не должен был так поступать с прохожими. И он уже готов был пойти на компромисс своих девиц, двух дочерей, отдать им на изнасилование, лишь бы выполнить волю Божью. Представьте себе, да, вот переживания Лота. Но они сказали: „Пойди сюда“, и сказали: „Вот пришелец и хочет судить“. Он же тоже пришелец был, да? „И хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними“. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужики простерли руки свои и вели Лота к себе в дом, и двери заперли. И людей, бывших при входе в дом, поразлили слепотою, от малого до большого, так что они изумились, искав входа. И сказали между тем Лоту: „Кто у тебя еще есть здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из всего места, ибо мы истребим место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его“. И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, обратите внимание, у Лота еще дочери были, кроме вот этих двух девиц, у него еще дочери были, зятья, которые уже женаты были на его дочерях, и сказал: „Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город“. Но зятьям его показало, что он шутит. Когда зашла заря, ангелы начали торопить Ноя, говоря: „Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города“. Видите как? И как он медлил, то мужики по милости к нему Господней взяли его за руку, жену его и двух дочерей, и вывели его и поставили вне города. Только две дочери, вот эти вот девицы, видите, ушли. Когда же вывел их вон, то один из них сказал: „Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Вот раб твой обрел Лот“, сказал им: „Нет, владыка, вот раб твой благоволение пред очами, велика милость твоя, которую ты сделал со мной, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город“. Ну, да, Лот вот наш прям баптист настоящий. Он по ходу еще и выгоду ищет. Бог ему говорит, на гору беги. Он говорит, нет, там вот повод слишком далеко, вот городок, да? Вот. Побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя. То есть там не так много нечестивцев, как в саду Гоморре. И сказал ему, вот в угодность тебе я сделаю, не спровергну города твоего, о котором ты говоришь. Вот в угодность тебе. Вот ради праведника, ну, ладно, этот город останется, да? Интересно как. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигор, и пролил Господь на Содом и Гомор дождем серый огонь, и города, 24 стих, и пролил Господь на Содом и Гомору дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города сии, и все окрестности, и всех жителей городов сих, и поразил, и произрастение их земли. Жена же Лотова оглянулась позади и стала соляным столбом. Ну вот, видите как, вот на самом деле это же написано 2016 лет. Ну, события эти описываются 2000 лет до прихода Иисуса Христа. То есть уже 4,5 почти тысячи лет прошло. А события все одни и те же самые. Вот эти шествия гомосексуальные, все то же самое. Так вот, ради 50 эти города мы были быть сохранены. И даже ради, видите тут, ради 10 могли быть сохранены города. Ну и урок жене, насчет жены Лота. Ну и раз что-то близким оказалось, был приказ, не оглядывайся, не хватайся, не цепляйся за прошлое, нельзя цепляться. Погибнешь. Так вот, смотрите, дорогие мои друзья, вы соль земли. Вот семья Лота, этот город существовал до тех пор, пока эта семья там была. Потом Бог вывел за разврат. Это без конца не будет так бесконечно, да? И неверующие освящаются верующими людьми. Но что же нам делать? А нам надо поступать так, как это записано во втором послании, в первом послании Тимофею, во второй главе, с самого начала. Что же нам делать с нашим городом? Тут всего столько много всякого нечестивого, да? Итак, первое послание Тимофею, вторая глава. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей, за начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Молиться надо. Вот я в советское время, когда начал ходить в церковь здесь, в Московскую, это были 82-й год, 81-й год, вот меня всегда удивляло, советское время, атеистическое время. Я в это время механиком вот здесь в совхозе Молокова устроился, а потом председатель колхоза говорит, а что это ты не комсомолец? А он коммунист такой был. Я говорю, ну я не комсомолец, потому что мне очень нравится комсомольский устав, кроме последней статьи. А какая там последняя статья? Какая там последняя статья, кто помнит? А? О! Каждый комсомолец должен быть атеистом. Он говорит, так а ты что, верующий, что ли? Я говорю, ну да. У меня сразу раз на ферму. С автобазы на ферму. А там на возе эти транспортеры, значит, работают. Ну, я месяца два поработал, а силос настолько сильный запах имеет. Там даже квартиру обещали. Знаете, как силос пахнет, да? Он же кислый такой. Как приезжая, живем там и здесь. Жена говорит: слушай, может, ты на другую работу пойдешь? А я как не приеду, она мне и мой этот плащ все стирает. Силос такой запах имеет, его выстирать. Даже после стирки и то не очень-то он проходит. Ну, Бог меня вывел и вывел. Но просто вот то время такое, кого-то из институтов выгоняли. То есть очень жесткое время было. Но интересно, что в Центральной Церкви всегда молились: Господи, благослови правительство наше. И первое время, пока я был не очень опытный и не знал этого отрывка, думаю, ну что это, ну это подхалимаш, что ли, к этому правительству, к такому злобному правительству. Это что такое вообще, да? Что за них молиться? Вы обратили внимание, я сам сегодня сейчас молился о правительстве, да? С чем это связано? Это связано с этим стихом. Обратите внимание, вот в то время люди молились, 70 лет был атеизм, и потом он сам по себе рассыпался. Без революции, без цветных революций, без каких-либо кровопролитий. Просто раз и развалилась эта ведь идеология. И сейчас наша страна можно назвать атеистической? Да никак. Вот так Господь совершает. Вот смотрите, как тут написано. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей. И в первую очередь за царей, за всех начальствующих, дабы нам проводить жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Видите, как поступит начальник, как живет народ, зависит от того, как будет поступать начальник, какое он решение будет принимать, да? А влияет ли на решение начальника молитва за него? Еще как, я вам скажу. Вот этот вот пример я часто привожу, когда ходил с братьями, и там потом один ходил, и по-всякому, по оформлению этой земли, этого молитвенного дома, один из начальничков подписывает так, документ бросает ручкой, говорит: не понимаю, почему я тебя подписываю. Но подписал. А я-то понимаю, почему он подписал, понимаете? Потому что мы молились, да? И церкви молились, и до нас еще молились, те, кто не дожил до этого, молились о том, чтобы свобода была в России. Вот поэтому для нас очень важно продолжать молиться за царей, за начальников, и не только за них, за всех людей, за наших близких, за наших родственников, которые упираются, которые противятся, ну, как мой тесть. Помните, Бог его привел в сознание на 3-5 минут, чтобы он успел покаяться, и потом забрал. Но это же Господь совершил. И вот поэтому очень важно не стесняться молиться. Как бы люди ни оценивали, как бы это ни выглядело, молиться за каждого. Кстати, однажды в префектуре, я не помню, по какому я там вопросу был, вдруг мне кто-то из этих сотрудников, начальников говорит: я знаю, что вы за нас молитесь. Опа, вот так вот. И он это сказал, ну, в позитивном плане. Я знаю, говорит, что вы за нас молитесь. Может быть, он не был сам верующим, но когда за человека молятся, он понимает, что это просит на него Божье благословение. А сердце царя в руке Божьей, и какое он решение примет, тоже зависит от Бога. Какой бы этот царь ни был, и кто бы он ни был. Поэтому для нас очень важно продолжать молиться за свой народ, за свой город, за свою страну. И вот этот вот пример с этим швейцарским полицейским, когда они не могли навести порядок. Помните, мы вот в этой части зала собирались, рассказывал, что они не могли у себя в одном из парков навести порядок, пока не согласились несколько полицейских молиться. А там у них наркоманы были, ну вот такой вот дыра. Само по себе рассосалось это все. Все ушли оттуда, из этого парка. Или супруга недавно рассказала, когда она с матерью была в Железноводске, они там шли, красивые поля, там очень красиво на Кавказе, сорвали цветочки, какие-то идут, нюхают эти цветочки, значит, и там какая-то пара молодых людей, не совсем молодые, 40 лет, стали возмущаться на них: что вы тут это рвете, эти цветы, ну, типа ущерб наносите они, ну ладно, мы тут один цвет. А эта женщина говорит: да я вас прокляну, говорит, я это умею. А другая женщина говорит: Бог вас простит, идите с миром. Они, говорит, развернулись и чуть ли не побежали. Какие бы силы ни противодействовали против нас, да, что бы на нас ни атаковало, тот дух, который в нас, он больше того духа, который в мире. И больше того духа, который в наших родственников, который противится. Больше того духа, который противился на уровне. Представьте себе, Россию сделать атеистическим государством. Это какой мощный бес должен был быть? Да? Так вот, тут сказано: это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Почему не все спасаются? 2 Фессалоникийцам 2:10. Погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Погибающим за то, что не приняли любви истины, не полюбили истину. Но истину надо знать, истину надо слышать, чтобы полюбить или не полюбить ее. И поэтому нам надо продолжать трудиться, нам надо продолжать благовествовать, и всегда будут те, кто все-таки полюбит эту истину. Из самых разных слоев населения, из самых разных народов, из самых разных людей, даже из тех, кого мы не предполагаем. Членом церкви стал один из братьев, один из мужчин, про которого его собственная жена сказала. Я когда спросил, я говорю: ну а ваш муж, когда подвозил ее домой, я говорю: ну а ваш муж, он говорит: ну кто угодно, только не он уверует. Он такой футболист, любил, ну, все было классно, здорово. Так он же потом членом церкви нашей стал. Все угодно, все возможно Богу, понимаете? Поэтому здесь и сказано: хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Един Бог, един посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос. Вот эту важную истину должны знать. Только через Христа спасение. Единственный посредник Иисус Христос. Потому что если люди верят в Бога, но без Христа, они не имеют спасения. Если они не обращаются непосредственно к Иисусу Христу, они не имеют этого спасения. Потому что Христос сказал: «Я путь». Да. «Я единственный путь к Богу. Я единственная правда для спасения, истина. И я единственная жизнь Богом». Поэтому, дорогие мои, вот как в Ветхом Завете еще про сказано у Иеремии, 29 главе, 7 стихе: «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. Молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Что мне тут этому литовцу делать в Москве? Я думаю, тут не все русские в этом зале находятся. Разных национальностей люди, правда? Но раз сюда Бог переселил, особенно из Таджикистана там и так далее, что нам надо делать? Тут четко написано: заботьтесь о благосостоянии города, который, молитесь при благосостоянии его, и вам будет мир. Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как я возлюбил вас. Люби ближнего своего, как самого себя. Это чьи заповеди? Иисуса Христа. А кто мой ближний? Это тот, кто близко рядом со мной находится. Вот он и есть ближний. Вот такая простая заповедь. Если нас Господь сюда переселил, я сейчас вижу, что этих иммигрантов, тех, которых здесь фашистами называли, теперь там их русаками называют. Интересно вообще. Здесь они фашисты были. Екатерина их привезла из Германии в Россию там в свое время. Они туда сами приехали, они теперь русаки. Но любопытно. Значит, этот приятель Петр, он, кстати, у нас когда-то проповел, говорит: пойдем, сейчас у нас тут молитва перед богослужением, там, говорит, старшее поколение собирается. Подхожу к комнате, по-русски поют. Вот прожили жизнь в России, так они по-русски поют и по-русски славят Бога, и скучают за этой Россией, поэтому как, куда бы нас Господь не переселил? Нам надо совершать свое служение. Для Бога нелицеприятен, для Него все народы очень дороги и важны. Но нам, чтобы не потерять эту силу, потому что силу потеряли именно по этой причине, отпустили. Ну вот кто из вас когда-либо духовно упал? С чего все начиналось? Было такое, что падали? Но если кто-нибудь из вас скажет, что никогда не падал, не поверю, я вам докажу на основании Библии. Сказано в Библии, что праведник 7 раз упадет и встанет. Если сказано, что упадет, значит упадет. Но если кое-кто и 700 раз падает, а почему 700? Ну надо же уроки делать, надо же выводы делать. Ну ты же держись, вот она, держись, выучена изусть все эти 5 источников, как держаться за Христа, и держись. И тогда ты, та соль, как ты это все время, ну у нас же нету сейчас мешочков, но у нас есть солонки дома. Ну так ты ж соль туда подсыпай, тогда она всегда будет. Ее же надо систематически наполнять, тогда ты всегда сможешь солить. Вот она где эта сила, вот здесь вот. Поэтому что, каждый день? Ну давайте так, десятина это справедливо? Справедливо. У человека на сон в течение суток сколько времени уходит? Ну, 8 часов. Остается 16. Значит, десятина Богу должна быть из этого времени? 1,6 часа. Ну, справедливо. Но если ты не додаешь эту десятину Бога, знай Богу, то есть, если у тебя 1,5 часа, грубо, или 1,40 не остается в день, ты не находишься вот в чтении, размышлении, в молитве, в служении. Ну вот они причины падения-то все. Бог говорит, ну так ты же верни все десятины, тогда я, может, тебя благословлю? Оно ж тут написано так. Вот все просто. В день не меньше, чем 1,5 часа, надо отдавать общение с Богом. Вот это источник силы, вот где не, вот почему не будет падения. Кто из вас упал и соблюдал 1,5 часа в день в общении с Богом? Покажите, поднимите руку. Ну, покажите мне хоть одного человека, который 1,5 часа в день находился в общении с Богом и упал. Ну, у кого из вас хочется сейчас грешить, сидя здесь в собрании, когда проповедуется Слово Божие? А вот если оставить собрание день-два, не помолиться, не почитать, не подумать, вот тут тогда уже лукавый он быстро тебе там подножку поставит. Поэтому у нас, я так скажу, наиболее крепко духовные, знаете, кто сильный? Это те, кто по субботам бабушки ходят. Потому что у них точно, уж они-то точно держатся. Так что, сестры, держитесь, будьте благословенны. Вот так крепко. Запомните, десятая часть – это не только деньги. Самое дорогое в нашей жизни – это не деньги. Самое дорогое – это время. Кончилось твое время, кончилась твоя жизнь. Но пусть десятая часть бодрствования в нашей жизни будет посвящена Богу. За счет чего вообще все реабилитационные центры выживают и за счет чего люди меняются? Ну, просто пропущенные десятины в жизни, они наверстывают за 2 месяца. И все начинает выравниваться, не так ли? Ну просто то, что было упущено на монастыри мужские, за счет чего вообще люди восстанавливают? Это же баптистский монастырь наш репцентр. Ну а как еще назовешь? Просто те десятины, которые когда-то по жизни не были, были упущены, они сейчас здесь начинаются восполняться, и начинает человек нормально восстанавливаться и нормально идет по этой жизни. Поэтому, если Бог сказал, значит, верните. Аминь.